стрелки на вечеринке. Придуманная опытным продюсером Леонидом Беличковским, технология Lada Dance, и певцом-телеведущим Игорем Селиверстовым группа «Стрелки» изящно сочетала в себе западный и постсоветские индустриальные методы. С одной стороны, девичий коллектив из 7 человек явно оглядывался на Spice Girls, которые били рекорды мировых продаж. С другой, цены тут были не столько разные индивидуальности участниц, положа руку на сердце, их мало кто различал, сколько ощущение свального греха. Такой подход к делу позволил продюсерам осуществить фокус в лучших традициях перестроечной культурной экономики. В какой-то момент по стране ездило сразу несколько составов «Стрелок». Он же привел к быстрому затуханию популярности группы. Новизна приема приелась, а больше зацепиться было не за что. Да и хиты после провинциального рейва на вечеринке постепенно закончились. Тем не менее, свой след в истории группа оставила. Обидное выражение «поющие трусы», кажется, закрепилось в языке именно после «Стрелок». Леонид Беличковский, продюсер-композитор. Мы с Игорем Селиверстовым решили делать женскую группу. Дали объявление на канале 2H2 и в Московском комсомольце. Очередь в ДК «Высотник» в Раменках стояла от Мичуринского проспекта. Отобрали 7 девочек, очень хороших, талантливых. В частности, там была Маша Мышка, которая потом стала женой писателя Дмитрия Лепскерова. На «Стрелок» был огромный спрос, и размножение «Стрелок» было обусловлено тем, что мы хотели получить большой доход, нормальное желание. Было 7 человек изначально, плюс танцовщицы. Составы делились следующим образом. 2, 2, 2 и 1, плюс балет. Приведу пример. Конец декабря 2000 года, мне звонит мой знакомый Алик Лондон из Новосибирска. «Лень, выручай, дай «Стрелок». Я говорю: «Алик, нет, вообще все расписаны». Он просит: «Ну дай хотя бы одну». А у меня буквально ни одной свободной нет. Песню «На вечеринке» я придумал с поэтом Владимиром Барановым. Он принес эту зацепку про вечеринку. Тогда же было как. Говоришь: «У меня сегодня вечеринка», и приходят все, даже те, кого ты не звал. Буквально за 2 минуты была придумана песня. Мы все прекрасно знаем, что ничего бесплатно не бывает. За эфиры и радио приходится платить. Так вот, когда мы начинали, эфир на Муз-ТВ стоил $50, и мне еще давали 30% скидки. Это же черный нал. Я приходил к директору канала, платил деньги. А 5 лет назад, когда я заканчивал со «Стрелками», эфир стоил уже 500 евро. А чтобы засветить клип, нужно по крайней мере 100 эфиров. Что получается? В конце 90-х ты снял клип за $10 000, заплатил 3300 за эфиры, еще что-то, общие расходы в районе $20-25 000. Концерт стоит $5 000. То есть можно посчитать, что ты в каком-то реальном промежутке времени окупишь свои затраты. А сейчас что? Если сравнивать с 2005 годом, 100 эфиров уже 50 тысяч евро. Клип тоже уже стоит не $10 000, а 100 тысяч евро. Плюс другие расходы. 200 тысяч евро мы получаем на круг. А концерта стоит те же 5 тысяч. И получается, что это окупить, тем более еще и заработать, нереально. А виновата во всем фабрика звезд, которая получает бесплатный эфир в прайм-тайм на Первом канале. И создает даже не одного артиста, а 20. Многие артисты это подтвердят, именно фабрика всех убила. Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году. Светлана Бобкина, Гера. Вокалистка «Стрелок» с 1997 по 2003 и с 2015 по настоящее время. Я 10 лет пела в детском музыкальном театре Галины Вишневской, а потом поступила в ВГИК и закончила его. В стране ничего не было, ни сериалов, ни кино. В театр с каждого выпуска брали 2 актеров. Актерам оставалось только идти преподавать в школу или работать на рынок. В какой-то момент я увидела объявление на центральных каналах, что набирается женская группа вроде Spice Girls. Это оказалось около моего дома, и не пришлось никуда ехать. Я пришла и прошла конкурс. Было 3 тура, нас прошло 15 человек, отобрали 7. Я лично не имела представления, что есть какая-то поп-музыка, я никогда ее не слушала. Но к проекту я относилась позитивно. Работу было сложно найти, тем более людям творческих профессий. Где-то через год я поняла, что мне не нравится мое звукоизвлечение, и пошла учиться на эстрадный вокал. Для нас это все было большим приключением. У нас был замечательный коллектив, действительно очень дружный, мы были как одна семья. У нас были достаточно строгие продюсеры, много репетиций, много собраний, где каждый месяц нас отчитывали по поводу того или иного. Нас держали в ежовых рукавицах. С самого начала «Стрелки» были проектом трех продюсеров. Игорь Селиверстов был идеологом группы. У него было актерское и режиссерское образование, он знал всех нужных людей. Леня Величковский был композитором. У него уже было написано много хитов, и для нас он тоже писал хиты. Потом они взяли Вадика Фишера. Года через два после создания группы с нами они тоже начали советоваться, спрашивать у нас темы для текстов. У нас был имидж девчонки с соседнего двора. В каждой песне мы отражали настроение, состояние, эмоции и дух того времени. Всех девчонок. Когда нам принесли песню на вечеринке, мы поняли, что таких песен спето уже очень много. В то время практически все артисты использовали квартоквинтовый круг, и мелодия менялась незначительно. Квартоквинтовый круг в западной музыкальной теории служит для визуализации хроматической системы и родства мажорных или минорных тональностей и может помогать в написании песенных гармоний. Если взять все песни того времени, то как будто бы они все были написаны одним человеком, только аранжировка как-то меняет настроение и ритм. В общем, не скажу, что песня нам прям понравилась, но записывали мы ее весело и задорно. Потом у нас было 10 концертов подряд, ну, елки. Мы просили зрителей оценить, какая песня им больше всего понравилась. И вечеринку сразу принимали как родную. В ней есть что-то народное. Вот это «Как ты могла, подруга моя», оно поется прям с надрывом таким, с истерикой чуть-чуть бабской. Думаю, что именно эта фраза и потянула за собой все остальное. Когда у нас закончился контракт, мы еще год проработали. Потом с вокалисткой «Стрелок» Марго решили сделать дуэт «Бридж» и ушли, и все. А дальше радиостанция DFM несколько лет проводила дискотеки 90-х, это всегда пользуется большой популярностью. У них выступали все группы, какие только можно, кроме нас. В 2015 году они позвонили Лене Величковскому. «Леонид, как вы смотрите на то, чтобы девчонки собрались и выступили? Вас ждут». Он позвонил нам. Мы все смогли и приехали выступить. После того, как мы вышли на сцену, мы поняли, что как будто 15 лет, которые мы отсутствовали, и не было. И мы возобновили деятельность «Стрелок». Сейчас поп-музыка и поп-индустрия буквально всем отличаются от того, что было тогда. В 90-е поп-музыка была похожа на припопсованный шансон. Он уехал прочь на ночной электричке. Такие вот зацикленные фразы. Все держалось на вот таких распевных мелодиях. Сейчас очень много внимания стали уделять ритму, из-за того, что пришли R&B, хип-хоп, рэп. Все перемешалось, нет какой-то одной стилистики, все становится поп-музыкой. Песня сейчас состоит больше не из мелодий, а из мотивчиков. Два мотивчика в куплете, два мотивчика в припеве интересных, один мотивчик в бриджах. И если честно, мне очень нравится, потому что люди экспериментируют. А когда люди экспериментируют, на этой почве всегда вырастает что-то оригинальное. Раньше музыкантов было мало, и те, которые не могли проявить себя, запивали это водкой. А сейчас проявить себя могут все. И на этом информационном поле вырастают редкие цветы. Интервью брал Григорий Пророков в 2020 году.